Глава 12. Ночные похождения Золушки и плейбоя. Лиза. Не успела я зайти домой, как мне позвонила Полина. Я нажала кнопку громкой связи и начала разговор, а сама тем временем достала из рюкзака контейнер с шашлыком. Я все полтора часа пути мечтала о нем. Он, конечно, уже остыл, но пахнет так, что хочется проглотить его вместе с упаковкой. Не удержалась я. Полина, которая что-то тарахтела про то, как она сегодня сгорела, внезапно замолчала. «Ты что там делаешь?» — наконец произнесла она. «А ты как думаешь?» Я как раз дожевала кусок. «Ну, судя по звукам, я ем шашлык», — произнесла я с набитым ртом. «Ты где вообще?» «Дома». «Ешь шашлык дома? А что, в чем проблема?» «Это как-то странно. Шашлык обычно едят на природе или в кафе. Лично я никогда не ела шашлык дома». А я вот ем, и никто мне не запретит. Никто и не думает тебе запрещать, а ты где его взяла? Давай ты сначала расскажешь, как обгорела, а я доем шашлык. Умираю, есть хочу. А потом я поведаю тебе свою печальную историю. Ты не представляешь, что я тебе сейчас расскажу, — воскликнула Полина. Я поэтому и звоню. Я сегодня встретила Макса. «М?» — вопросительно промычала я. «Ну, того самого Макса. М?» «Да, того, кого мне нагадала гадалка». Я чуть не подавилась куском поджаристого мяса, закашлялась аж до слез. Полина дождалась, пока я перестану кашлять, и торжественно провозгласила. «Так вот, он, Вася!» «Чего?» Похоже, подруга реально перегрелась на солнце и теперь бредит. «Его зовут Вася, а представился он Максом потому, что собственное имя ему тогда не нравилось, казалось дурацким, а он хотел произвести на меня впечатление». «Вот это новости». «Да». «Гадалка эта дура», — выдала Полина. «Вернее, мошенница. Нет, скорее, энергетический вампир, которому нравится пугать людей». «Значит, никакого Максима не было?» Я все еще переваривала информацию. «Вот именно». «А Джек?» — осторожно спросила я. «Видимо, это совпадение. Трагическое и очень грустное совпадение. Тогда была эпидемия, несколько собак в нашем районе погибло. Вот и Джеку не повезло. Наверное, прививка была некачественная». «Да, и ведь эта гадалка явно говорила о человеке, а не о собаке». Мы помолчали. «Есть еще Катя», — вспомнила я. «У нее, правда, случилась финансовая яма». «Случилась. Но знаешь, может и к лучшему». «Ну, ты сказала». «Она сама так говорит. Я с ней переписывалась недавно. У нее все круто. Выплатила долги, хорошо зарабатывает. Поступила на экономический». «Но яма-то была». «Согласись, теперь это выглядит не так зловеще». «Согласна. Не так». «Но это все не означает, что тебе теперь надо бежать и отдаваться первому встречному». Я чуть со стула не упала от таких слов. «Да ты что? А я уже и кеды зашнуровала. Думаю, сейчас положу трубку и пойду кому-нибудь отдамся». Полина рассмеялась. «Ну, ты поняла, что я хотела сказать. И кого имела в виду под первым встречным? За него можешь не переживать. Он у себя на даче и наверняка развлекается с проститутками». «Так-так, он на даче, ты ешь шашлык. Это совпадение?» Пришлось вкратце рассказать Полине о событиях сегодняшнего дня. Марк. Я не чувствовал вкуса шашлыка. Сидел, механически жевал, смотрел на изумительно красивое в лучах заходящего солнца озеро и не мог наслаждаться этой красотой, как обычно, потому что очень остро ощущал отсутствие Лизы. Плетеный стул, на котором она сидела, был отодвинут. Стакан, из которого она пила минералку, хранил отпечаток ее губ. Все напоминало мне о ее недавнем присутствии. Это навевало тоску. Наверное, мне вообще не нужно было привозить ее сюда. Это моя хижина, место отдыха и уединения. Но теперь мне тут не отдыхается. И одиночество совсем не радует. Я сходил на кухню, принес бутылку вина. Налил уже во второй раз. Думал, теперь точно выпью, может, даже напьюсь. В погребе вина хватает. Но я снова не стал пить. Вместо этого вскочил, забежал в дом, взял ключи и документы и прыгнул в машину. Я даже себе не признавался, что еду к Лизе. По официальной версии, я ехал домой. Отдых в хижине не задался, дома я найду чем заняться. Просмотрю отчеты, набросаю план на следующую неделю. Вдавливая педаль газа в пол, я говорил себе: «Еду домой, меня ждут дела». Естественно, я зарулил к дому Лизы, хоть это было совсем не по пути. Заглушил двигатель, уставился на загорающиеся окна. Какое из окон ее? Я пытался это вычислить, но не был уверен, что угадал правильно. Да и какая разница? Что мне даст знание того, где находится ее окно? Зачем я вообще приехал, если не собираюсь заходить? Я выбрался из машины и замер у подъезда, ожидая, когда кто-нибудь выйдет, и я смогу войти внутрь. Звонить в домофон бесполезно, Лиза меня не пустит. Она и так вряд ли откроет, но крошечный шанс есть. Лиза. «Нет, я тебя прекрасно понимаю», — говорила Полина. «Я бы на твоем месте вообще его убила, утопила в этом самом пруду, где вы плавали». «Когда мы плавали, я еще не подозревала о его грязных намерениях». «А что ты думала, он правда позвал тебя на дачу, потому что ему нужна была уборка?» «Ну да». Полина громко фыркнула. «Ты сама наивность, и присмотреть за тобой некому, пока я уехала». «Не надо за мной присматривать, я взрослая женщина». Полина фыркнула еще громче. «Меня это прямо-таки разозлило. Хочешь сказать, я не могу о себе позаботиться? Нуждаюсь в присмотре?» «Конечно!» «А вот и нет. Знаешь что? Я сегодня иду в клуб». «Одна?» — в ужасе воскликнула Полина. «Не совсем», — призналась я. «Все наши, те, кто остался в городе, собираются. Да, в нашем студенческом чате только и разговоров про это». Пришлось даже отключить уведомления, чтобы не раздражали. До этого момента я ни в какой клуб не собиралась, но теперь... Сначала Марк меня разозлил, теперь Полина заявляет, что я не самостоятельная и мне нужна нянька. Меня все достало. «Лиза», — проникновенно произнесла подруга, — «я понимаю, ты сейчас на взводе, и тебе хочется чего-нибудь наворотить. Да. Именно поэтому тебе лучше остаться дома». «Поверь человеку, который много раз воротил разное, а наутро очень сильно об этом жалел». «Я просто немного развлекусь, почему нет?» «Ты ни разу не ходила в клуб без меня». «Это правда». «Я не любитель клубов, и всегда, когда я там оказывалась, меня туда затаскивала Полина». «Пора начинать самостоятельную жизнь», — провозгласила я. И, доживав остывший кусок шашлыка, пошла одеваться. «Я позвоню Гоше», — вещал голос Полины по громкой связи. «Скажу, чтобы присмотрел за тобой. Пригрожу глаза на попу натянуть, если тебя кто-нибудь обидит». Гоша какой-то очень дальний родственник Полины, то ли четвероюродный брат, то ли пятиюродный дядя. Он учится в нашем институте и часто тусуется с нами, потому что в нашем обществе удобно клеить девушек. Поначалу он пытался подкатывать и ко мне, но Полина быстро отбила у него это желание. А я всегда относилась к нему как к ее непутевому, хотя и привлекательному брату. Он высокий, под 2 метра ростом, занимается баскетболом. Может выглядеть угрожающе, но на самом деле мухи не обидит. И у него есть одна отличительная особенность. Он постоянно ржет, как конь. Ладно, пусть Полина звонит Гоше. Уверена, он собирается в клуб и без ее звонка. Гоша никогда не пропускает подобные мероприятия. Я надела джинсы и желтый топ. Сняла. Натянула довольно откровенное по моим меркам платье. В последний момент снова переоделась в джинсы. Другие, обтягивающие. И в другой топ. Черный, с кружевами, похожий на ночную сорочку. Встала на шпильки, собрала волосы в высокий хвост и накрасила губы яркой помадой. Сфотографировалась и отправила фотку Полине. «Скажу Гоше, чтобы взял метлу», — написала подруга. «Зачем? Мужиков отгонять». Прихватив крошечную сумочку, в которую едва поместился телефон, ключ и несколько купюр, я вышла из квартиры. Лиза. Только оказавшись в подъезде, я поняла, что забыла вызвать такси. Ну что ж, вызову по дороге. Или лучше вернуться, вызвать и подождать? Честно говоря, моя решимость заметно убавилась, когда я вышла из квартиры. Я чувствовала себя слишком вызывающе одетой. Топ был слишком открытым, каблуки слишком высокими. Может, вообще никуда не ходить? Полина права, решение отправиться в клуб я приняла под влиянием импульса, на эмоциях. Что я буду там делать? Танцевать не особо хочется. Я застыла перед лифтом, раздумывая, нажимать кнопку или не стоит, и уже почти решила вернуться домой. Но тут лифт распахнулся, и я увидела... Марка. Вот уж сюрприз так сюрприз. Как он тут оказался? Зачем? Что ему нужно? «Привет», — произнес он. «Куда-то собралась?» «Да». Я шагнула в лифт. Теперь-то точно придется ехать в клуб. Марк. Поднимаясь в лифте, я продумывал речь, которую собирался произнести под дверью Лизы. Подбирал прочувственные, берущие за душу слова. Такие, чтобы она не смогла меня не пустить. Но речь не понадобилась. Когда лифт остановился и двери разъехались, я увидел Лизу. В джинсах, больше похожих на колготки, на высоченных каблуках и в чем-то кружевном и развратном вроде нижнего белья. Ее губы были ярко накрашены, глаза сияли. Она явно собиралась где-то веселиться. Без меня и в таком вызывающе сексуальном наряде. Возможно, с кем-то другим. Может, какой-то парень ждет ее внизу. Пока я топтался на пороге, подъезжали какие-то машины, но я не обратил на них внимания. Надо было обратить. Лиза вошла в лифт, я, естественно, в нем остался. Она нажала на первый этаж. «Какие планы?» — спросил я. «Еду в клуб». «Я тебя отвезу». Она посмотрела на меня оценивающе, как будто решала, гожусь ли я на роль личного шофера. «Не хочу тебя затруднять». «Мне по пути». «Я же не сказала, в какой клуб собираюсь». «Мне по пути в любой». Лифт остановился, мы вышли. Я придержал дверь подъезда, попытался подать своей даме руку, но она ее отвергла, хотя явно не очень уверенно себя чувствовала на своих 20-сантиметровых шпильках. Представляю, как неудобно ходить в такой обуви. Я зорко оглядел припаркованные машины. Ни в одной нет водителя. Значит, Лизу никто не ждет. По крайней мере, у дома. Значит, у меня есть шанс. Лиза колебалась у распахнутой двери моей машины. Не могла решить, стоит садиться или нет. «Ты же не собираешься идти со мной?» — произнесла она. «Не собираюсь». «Пока не собираюсь, а потом могу и собраться». «Я тебя просто подвезу», — произнес я с максимальной искренностью. Лиза села в машину. Я тоже. Честно говоря, мне хотелось заблокировать дверь и усадить ее к себе на колени, долго целовать, а потом объяснить, что к чему. Но, боюсь, Лиза пока не готова услышать то, что я хочу ей сказать. Ничего, я подожду. Уверен, подходящий момент представится. Через пару минут Лиза задала закономерный вопрос. «Зачем ты приехал? Почему не остался в хижине? Там же так здорово!» «Ладно, хоть про проституток больше ничего не говорит. А ты почему уехала? Тебе не понравилось?» «Хижина понравилась». «А я нет», — закончил я предложение. «Так зачем ты приехал?» «Ну, вообще-то я ехал домой, но решил тебя проведать, узнать, как ты добралась». «А что, телефоны отменили?» Я помолчал, а потом повернулся к ней. Благо, мы стояли на светофоре. И произнес. «Очень хотел тебя увидеть». «Еще одна попытка выиграть спор с Вадимом?» «Спор? О чем ты говоришь?» «А какое ты должен был представить доказательство? Фото меня в своей постели?» «Вот, оказывается, о чем думает моя малышка». «Не было никакого спора. И я ничего такого не говорил Вадиму о тебе». «Правда, не говорил. Ничего пошлого. Мне вообще не хотелось говорить с ним о Лизе». «И ты не хотел меня завалить?» «Вот засада. Как ответить на такой вопрос? Скажу «да», Лиза вообще не станет со мной разговаривать. Скажу «нет», тоже неизвестно, как отреагирует. Или обвинит во лжи, или выдаст что-нибудь вроде «что недостаточно хороша для тебя». Что не ответь, результат будет отрицательный. Поэтому я не буду отвечать на этот вопрос. К счастью, мы уже приехали. Клуб, в который собралась Лиза, был не очень далеко от ее дома. «Спасибо, что довез», — сказала она и выпорхнула из машины. У клуба собралась стайка парней и девушек. Внутрь они не заходили, видимо, потому что еще рано. И, похоже, они все знают Лизу. Через приоткрытое окно я слышал их приветственные вопли. Они бросились к ней обниматься, особенно старался один, высокий, здоровый, бритый наголо. Ну и тип. И почему Лиза позволяет ему себя тискать, как котенка? Он поднял ее на руки и кружит под радостные вопли остальных, а она хохочет, довольная. Руки так и чешутся выйти и объяснить этому троглодиту, что не стоит трогать мою малышку. К веселой компании присоединились еще несколько человек. Все целуются, обнимаются. И Лиза тоже. Похоже, ей весело. Про меня напрочь забыла. Наконец шумная толпа ввалилась в клуб. Летом там не очень оживленно, все разъезжаются из города, но эти явно зададут жару. Подождав немного, я припарковал машину в сторонке и направился к входу в клуб, охраняемому двумя мордоворотами. Я уверенно шел внутрь, но один из амбалов преградил мне путь. «В шортах нельзя», — прогудел он. «Что?» Я посмотрел на свои ноги. Я забыл, что на мне шорты. Рванул с дачи, как на пожар, забыл переодеться. «Думаю, мы решим этот вопрос». Я достал из кармана пару купюр. «В шортах нельзя», — снова повторил охранник. Купюры он проигнорировал. «Я могу позвонить владельцу клуба», — выдал я. «Лично я с ним не знаком, но у нас есть общие друзья». «Мужчинам в шортах нельзя». В второй амбал тоже выдвинулся мне навстречу. «Распоряжение директора». «Да что за нафиг? Я стою в дверях клуба, я точно их клиент. У меня есть деньги и связи, но я не могу войти вовнутрь из-за идиотских правил». «Видно, охранников жестко натаскали. Деньгами их не проймешь, силой. Ну, с двумя мордоворотами я один не справлюсь, хотя...» «Да нет, драка сейчас только все испортит». «Мне нужно просто оказаться внутри клуба, без драк и происшествий, которые могут испугать Лизу. Что же мне делать? Магазины закрыты, до дома далеко. Где взять штаны?» Я отошел от клуба, прошелся туда-сюда, продумывая разные варианты, и вдруг увидел парня примерно моего телосложения. Он шел по тротуару мимо клуба, болтал по телефону. На нем были джинсы. Я рванул за ним. «Эй!» Парень остановился, оглянулся на меня. В его глазах было настороженное выражение, которое стало еще более настороженным, когда я произнес: «Продай штаны». «Чего?» Я достал крупную купюру, потом еще одну и еще. По мере увеличения количества купюр в моей руке, выражение лица парня менялось. В глазах загорелся алчный огонек. «В клуб в шортах не пускают», — объяснил я, — «а мне позарез надо». Парень кивнул, и мы направились к скамейке в скверике у клуба. В другой ситуации мне бы и в голову не пришло надевать штаны, которые носил кто-то другой. Но сейчас случай крайний. Лиза в клубе, с ней тот лось с шаловливыми ручонками. Возможно, он снова ее лапает. А если она выпьет? Кто знает, что там произойдет. Я выгрузил из кармана в шорт телефон, ключи от машины, бумажник, сел на скамейку и начал расшнуровывать кроссовки. Потом снял шорты, протянул парню. Он все еще возился со своими джинсами, не мог отцепить ключи, пристегнутые к шлевке. Положив шорты на скамейку рядом с остальными вещами, я вернулся и уставился на дверь клуба. Народ прибывал, все входили, и никто не выходил. Лиза еще внутри. И тут вдруг я почувствовал движение рядом с собой и услышал топот. Я обернулся. Парень улепетывал со всех ног, прихватив все мои вещи, включая шорты. «Эй!» — заорал я. И побежал за ним. В одних носках. Я втопил, что есть мочи, но бежать было неудобно, я то и дело наступал на что-то колючее. А парень несся, как бешеная газель. «Гад! Подонок! Мерзавец!» У меня не было шансов. Пока я вскочил со скамейки и бросился в погоню, он уже пробежал целый квартал. А потом вообще свернул и скрылся в неизвестном направлении. Я остался посреди улицы в трусах, носках и футболке. Меня обвели вокруг пальца, как какого-нибудь сосунка. «Лиза, я не думала, что соберется такая толпа. Оказывается, тут не только наш курс, есть и ребята с других факультетов. Кто-то кинул клич, и все подтянулись. «Привет!» — завопили все, когда я выбралась из машины. И бросились обниматься и целоваться со мной, как будто мы все не разлей вода. Да я даже не знаю имен некоторых из них. Но я была рада такому теплому приему и всеобщему веселью, потому что знала, что за мной наблюдает Марк. Пусть видит, что у меня куча друзей, которым просто нравится со мной общаться, и которые не думают только о том, как затащить меня в постель. Хотя Гоша, может, и думает, что-то он совсем распоясался в отсутствии Полины. Не просто обнял меня за плечи, как остальные, а схватил своими ручищами лопатами за талию. Поднял, а потом и вовсе начал кружить с радостными воплями. «Мне звонила Полина!» — проорал он мне на ухо. «Сказала, натянет глаза на попу. Поздравляю, тебе пойдет, если кто-нибудь тебя обидит». «Меня никто не обидит, расслабься. Я сегодня твой личный телохранитель». «С таким телохранителем врагов не надо», — пробурчала я, потирая ребра. «У меня синяки останутся». «Да ладно, я же легонько». Он по своему обыкновению заржал. «Пожалуюсь Полине», — пригрозила я. «Ладно, ладно». Уж не знаю, почему Гоша так боится Полину. Может, она в детстве ставила его в угол или била лопаткой, а может, у нее есть какие-то рычаги давления, но это факт. Он ее боится и слушается. Мы ввалились в клуб. Перед тем, как войти, я очень хотела оглянуться, посмотреть, не уехал ли Марк, собирается ли он тоже заходить в клуб. Но не оглянулась. Вдруг он увидит. Подумает, что мне не все равно. Обычно в клубах я не пью алкоголь, ну, максимум один коктейль. Но сейчас мне хотелось чего-нибудь выпить. День был долгий, напряженный, и я отнюдь не расслаблена. В таком состоянии я не могу танцевать. Я вообще довольно застенчивая и стесняюсь танцевать на публике. Хотя, конечно, когда все вокруг тоже танцуют, это не так сложно. Но все же коктейль не помешает. Гоша уже несет мне нечто с зонтиком и двумя соломинками. В другой руке у него обычный стакан с желтоватой жидкостью. Вряд ли это чай. Скорее, ром – его любимый напиток. Гоша пьет ром, потому что его любят пираты. «Это тебе», – вручил он мне бокал с зонтиком. «Мохито?» «Ага». «Безалкогольный?» «Как ты любишь». Я протянула руку к его стакану. Он растерянно выпустил его из рук. Я перелила ром в свой мохито. «Сегодня я люблю так». «Лиза!» «Чего?» Я достала из сумочки купюру. «Купи себе еще». Он фыркнул, оттолкнул мою руку и направился к стойке. А я устроилась так, чтобы видеть вход. «Где же Марк? Почему он до сих пор не вошел?» «Марк». Я вернулся в сквер, сел на скамейку. Удивительно, но кроссовки никто не увел. Что творится с этим городом? Грабят людей среди бела дня. Ладно, среди ночи. Но все равно оставляют без штанов. Это черт знает, что такое. Я понимаю, бумажник, телефон. Но зачем этому гаду мои шорты? Видимо, надеялся, что я не побегу за ним в трусах. Еще и момент подходящий выбрал, когда я снял кроссовки и отвернулся. Видно, опытный жулик. А я лох, уши развесил, глаза в кучу, все мысли только о Лизе. Давно не сталкивался с суровой городской реальностью. Жил в своем безопасном мире с охранниками и службой безопасности. Вот мне и урок. Расслабляться нельзя. И надо быть внимательнее. Я же этого типа даже не рассмотрел хорошенько. А теперь понимаю, что были тревожные признаки. У него чуть слюни не брызнули, когда я деньги достал. Носки порвались, так что я их снял и выкинул. Надел кроссовки на голые ноги, зашнуровал, встал со скамейки. Ну и видок у меня сейчас. Да по барабану. Надо попросить у кого-нибудь телефон. Позвонить Вадиму. У него запасной ключ от моей машины, а ключ от квартиры лежит в бардачке. Я направился к клубу. Улицы пустынны, ночь на дворе. Если я выскочу в трусах из-за кустов и пристану к какому-нибудь одинокому прохожему, он точно испугается. Если не убежит, то вызовет полицию. А я без денег и документов, в неглиже, 100% загребут в обезьянник до выяснения всех обстоятельств. Бывал я там как-то раз по молодости. Не понравилось. Возле клуба народу много, они, конечно, надо мной поржут, но не испугаются и телефон, скорее всего, дадут. «Смотри, какой красавчик!» Услышал я женский голос за спиной, когда почти дошел до клуба. «И уже на все готов!» За этим последовал взрыв смеха. «А задница ничего так», — произнес другой голос, к счастью, тоже женский. «Да, зачетная попа». Еще одна девушка оценила мою фигуру. Вроде бы мне дали высокую оценку, но чувство у меня возникло крайне неприятное. Я чувствовал себя шлюхой, демонстрирующей свои прелести. «Давайте шлепнем его по попке. Я за». Я остановился и развернулся. Ко мне приближалась целая толпа явно подвыпивших девушек. Они хохотали и подначивали друг друга. «Дамы», — произнес я, — «прошу прощения за непрезентабельный внешний вид». «А нам нравится?» — завопили они. «Ты стриптизер? Давай, станцуй нам». «Я не стриптизер, я жертва ограбления». «Оу, бедняжка», — заохали они. «Да он, наверное, врет», — высказалась одна из дам. «Зачем мне врать?» «Сейчас денег попросит». — продолжила она. — Денег не попрошу, а вот телефон меня бы очень выручил. — Ага, телефон. Схватит и убежит. У меня один раз так было. Девушки прошли мимо меня, стараясь держаться подальше. Правда, кто-то из них все же шлепнул меня по заднице. Я заскрипел зубами. Давно я не испытывал подобного унижения. — Лиза. Мой самодельный коктейль оказался слишком крепким. Я выпила всего пару глотков, но все же расслабилась и зажигала так, что мне даже аплодировали. Мне не нужны аплодисменты. Я хотела, чтобы меня увидел Марк и понял, как мне без него хорошо. Но его все не было. Зато рядом оказался какой-то прилизанный мажор, сверкающий дорогими часами и то и дело угощающий всех вокруг выпивкой. «Ты просто бомба!» — выдал он, танцуя рядом. «Ага, беги, сейчас рванет». Он захохотал. «Думает, я шучу, чтобы ему понравиться». «У меня от тебя крышу сносит», — сообщил он через пару минут. Я попыталась от него отодвинуться, утанцевать подальше. Но он повсюду следовал за мной. Если бы на меня сейчас смотрел Марк, я бы потерпела, танцевала бы с другим ему назло. Но Марка не было. А этот тип мне неприятен. Нет, в нем не было ничего отталкивающего, но его близость меня бесила. А когда он положил руки мне на бедра, я просто взвилась от злости и треснула его кулаком в грудь. «Эй, ты чего?» «Я ведь могла и коленом в пах заехать», — прошипела я. «Чокнутая какая-то. Мажор наконец отвязался. Зато рядом нарисовался Гоша. Очень вовремя. «Он тебя обижал?» «Сама разобралась». «Извини, я отвлекся». «Да иди развлекайся, я домой». «Ты чего? Веселье только начинается. Что он тебе сказал? Хочешь, я ему в дыню дам?» «Не хочу». Я направилась к выходу. Гоша за мной. Он помогал мне протискиваться сквозь толпу. В какой-то момент мы оказались с ним прижаты к огромной колонне. Он обнял меня за плечи, просто по-дружески, как делал тысячу раз. Но меня это почему-то взбесило. Я сбросила его руку. «Да что с тобой такое?» «И правда, что со мной?» Я не могла этого понять на трезвую голову, но теперь, когда моя разумная часть отошла в сторону и на первое место вышло подсознание, до меня стало доходить. Я знаю, что со мной. Я запала на Марка. Может, даже влюбилась в него. Когда он ко мне прикасался, в моем животе начинали порхать бабочки. Я до сих пор чувствую его руки на своей коже и его губы на своих губах. Сколько было этих прикосновений с момента нашего знакомства? Случайных и намеренных, легких, еле заметных и вполне ощутимых. Похоже, ему это тоже нравилось. Он всегда искал и находил повод дотронуться до меня. Раньше я не придавала этому значения, а сейчас понимаю, что все это было не случайно. Меня тянет к нему. Как я раньше этого не поняла? И что мне теперь делать? Наверное, то, что я решила еще тогда в лесу. Бежать от Марка. Ни к чему хорошему эта моя влюбленность не приведет. Сейчас я еще могу задушить ее в корне. Если же я ей поддамся, меня ждут только слезы. Он поиграет и бросит, а я останусь с разбитым сердцем, потому что, в отличие от Марка, не смогу отнестись к этому как к развлечению. Мы, наконец, добрались до выхода. «Я вызову такси и поеду домой», — сказала я Гоше. «Хорошо, но я все же подожду такси с тобой». «О, а это еще что за хрен с горы?» Мне было неинтересно, что там за хрен, но я все же подняла глаза. И увидела Марка. Он о чем-то спорил с охранниками, а парни, стоявшие неподалеку, ржали и показывали на него пальцем. Потому что он был в трусах. Что происходит? Где его штаны? Это было полное безумие. Марк. Девушки ушли. Я остановился на пару секунд, сделал глубокий вдох и уверенным шагом зашагал к клубу. Насколько можно быть уверенным, когда ты в трусах и кроссовках на босу ногу? При моем приближении парни, курившие поодаль, заржали. Я направился к ним. Может, дадут телефон? Но меня остановил окрик охранника. «Молодой человек! Вы мне?» Я обернулся. «Советую вам убираться по-добру, по-здорову. У нас тут приличное заведение». «Я не в вашем заведении». Я продолжил путь, но меня догнал охранник. Встал у меня на пути. Но не стал хватать меня. А жаль, я сейчас на взводе. В любую секунду готов вспыхнуть, как спичка. Если этот амбал начнет распускать руки, я в долгу не останусь. Кулаки так и чешутся. Конечно, это не он оставил меня без штанов, но именно он не пустил меня в клуб и заставил прибегнуть к крайним мерам. «Меня ограбили», — выдал я. «Украли штаны?» — ухмыльнулся охранник. «Именно». «Может, муж вернулся не вовремя?» «Что?» Я не сразу понял, на что намекает этот мордоворот. «Убирайся, или я вызову полицию», — выдал он. «Я бы сам с удовольствием вызвал полицию, если бы ты одолжил мне телефон». Мы сверлили друг друга взглядами. Я не знал, чем все это кончится. И тут я услышал голос Лизы. «Марк!» Она стояла на крыльце и смотрела на меня во все глаза. Рядом торчал тот долговязый. Он, глядя на меня, веселился от души. Лиза направилась ко мне. Я готов был сквозь землю провалиться. Я не планировал встречаться с ней, хотел просто дозвониться Вадиму и убраться как можно быстрее. Представать перед Лизой в неглиже в мои планы точно не входило. Что она обо мне подумает? При первой встрече я сбросил халат и продемонстрировал ей свои прелести. Теперь разгуливаю по улице в трусах. Она решит, что я извращенец. «Убирайтесь отсюда!» Снова начал охранник. «Да сейчас уйду!» Раздраженно отмахнулся от него я. «Марк, в чем дело?» Спросила подошедшая Лиза. Долговязый стоял рядом с ней и улыбился. «Меня обокрали», вынужден был признаться я. Не хотелось представать перед девушкой, которая мне очень нравится, в таком жалком виде. Не рыцарем в сияющих доспехах, а поверженным неудачником. Но выбора не было. Городить какую-нибудь ложь точно не стоило. «Да и что тут нагородишь?» «Какой ужас!» — ахнула Лиза. «Ты не пострадал? Как это случилось?» «Да все в порядке», — успокоил ее я. Жив-здоров, хотя ощущения, надо сказать, паршивые. «Что, приставили к виску пистолет и заставили снять штаны?» — хохотнул долговязый. Лиза посмотрела на него с упреком. Я его проигнорировал. «Покиньте территорию клуба!» — снова начал нудеть охранник, который все еще стоял рядом. «Вы что, не видите, человека ограбили?» — напустилась на него Лиза. «Вызовите лучше полицию!» «Не надо полицию!» — произнес я. «Я сам разберусь». «Я уже ухожу!» — обратился я к мордовороту. «Можешь дать мне телефон?» — спросил я Лизу и, увлекая ее за собой, направился к скверу. Долговязый шел рядом, как приклеенный. «Конечно!» Лиза достала телефон из сумочки, разблокировала и протянула мне. Я набрал Вадима и начал слушать длинные гудки. «Да где его носит? Почему не берет трубку, когда он мне так нужен?» Я звонил и звонил. Безрезультатно. «Это просто закон подлости!» Вадим, видимо, сейчас развлекается на всю катушку, ему не до телефона, и он может быть где угодно, дома, в клубе, в гостях у очередной девушки. Как я его найду? «Тебя не били?» — спросила Лиза. «Это уже слишком. Она думает, что я слабак. Ну да, а что ей еще думать о человеке, у которого отобрали не только ключи и деньги, но еще и штаны? Пожалуй, лучше рассказать ей, как все было на самом деле, чем она будет представлять что-то совсем жалкое. Мы можем поговорить наедине?» — обратился я к Лизе. — «Не можете», — выдал долговязый. — «Чего?» Я посмотрел на него так, что он, кажется, немного уменьшился. Неудивительно. Я вложил в этот взгляд всю бушевавшую во мне ярость. — «Я обещал присматривать за Лизой. Полина меня убьет», — выдавил долговязый. В этот момент я готов был его расцеловать. Значит, он не парень Лизы. Он просто присматривает за ней по просьбе подруги Полины. «Полина, молодец», — выдал я. «Ты тоже. А теперь дай нам поговорить». «Я не уйду. Мне Полина глаза на попу натянет». «А зачем ему уходить?» — спросила Лиза. «Хотел рассказать историю своего ограбления. Мне будет стыдно». «Обожаю стыдные истории», — выдал долговязый. В этот момент Лиза решила представить нас друг другу. «Марк, это Гоша. Мой однокурсник и четвероюродный брат Полины». «Я троюродный?» — возмутился брат. «Гоша, это Марк». «Тот самый?» Лиза метнула в него взгляд почти такой же угрожающий, какой недавно метал я. «Тот самый? Что значит тот самый? Лиза обо мне что-то говорила? Надеюсь, что-то хорошее. Например, что она на меня запала и не знает, что с этим делать. Что значит тот самый?» — поинтересовался я. «Тот самый, которого Полина просила отгонять от Лизы поганой метлой», — произнес долговязый. «Что?» «Вот это новости! Что имеет против меня эта Полина?» «Так как тебя ограбили?» — нетерпеливо спросила Лиза. Пришлось поведать им историю моего позора. «Чувак!» — хохотал Гоша. «Значит, ты сам снял штаны? Это хит! Всем расскажу!» Он наткнулся на мой суровый взгляд. «Ладно, не буду». «Я что-то не поняла», — спросила Лиза. «Зачем тебе нужны были его брюки?» «В шортах не пускают в клуб». «А зачем тебе нужно было в клуб?» «Потому что там была ты». «Лиза, ну и что мне было делать? Ведь Марк пострадал из-за меня. Я назло ему пошла в клуб. Он не мог туда попасть и остался без штанов. А также без денег, документов и ключей. Вадим, у которого были запасные ключи от машины, не отвечал». «Наверное, придется ехать к маме», — вздохнул Марк. «Напугаю ее своим видом. Одолжишь денег на такси?» Марк произнес это с таким видом, что мое сердце заныло от жалости. Ему сейчас так паршиво. Он привык быть на коне, а сейчас оказался низвергнутым с вершин на самое дно. Над ним все смеются. Он выглядит как бомж или псих, а еще ему приходится просить денег. «Поехали ко мне», — неожиданно для самой себя произнесла я. «А это удобно?» — растерялся Марк. «Поспишь на диване. Утром дозвонишься Вадиму». «Я с вами», — встрепенулся Гоша. «Поехали», — согласилась я. «Вместе будете спать на диване». «Ну нет, спать с ним я не подписывался», — пошел на попятный Гоша. «Клянусь, Полине не за что будет тебя убивать», — произнес Марк, глядя на Гошу. «Прямо клянешься?» — пытливо спросил Гоша. «Клянусь остатками своего достоинства». «Ну...» — Гоша все еще сомневался. «Да иди, развлекайся, все нормально», — сказала я. «Точно? А ты не скажешь Полине?» «Не скажу». Гоша убежал, а я вызвала такси. «Спасибо», — произнес Марк. «Ты настоящий друг». «Друг? Я для него просто друг?» «Лиза». Такси все не ехало. Мы с Марком сидели на скамейке, я старалась не смотреть на его голые ноги. «Еще раз спасибо», — произнес Марк. «Да ладно», — небрежно ответила я. Голос мой звучал легко и беззаботно, но на самом деле я себя так не чувствовала. Я уже жалела о своем поспешном предложении. Как у меня вообще хватило сообразительности позвать к себе домой на ночь мужчину, да еще и без штанов. Да еще и Марка, того, от кого я решила бежать без оглядки. С логикой у меня явно не лады. Но не отказываться же теперь от своих слов. Хотя очень хочется. Если бы еще такси приехало побыстрее, а то чем дольше мы ждем, тем страшнее мне становится. И я даже не уверена, что боюсь именно Марка. Скорее себя, своих скрытых желаний и внезапных импульсов. Если он меня обнимет, я не уверена, что буду долго сопротивляться. А уж его поцелуи и вовсе лишают меня воли. «Есть в этом странная закономерность», — сказал Марк. «В чем?» «Ты постоянно видишь меня в неприличном виде». «Ну, сегодня еще ничего», — заметила я, не удержавшись от улыбки. «Согласен. Первая встреча была гораздо более фееричной». «Ты так это называешь?» «Ну, а что мне еще остается, кроме чувства юмора?» Он помолчал и немного добавил. «Надеюсь, ты не считаешь меня маньяком и извращенцем». «А разве ты не маньяк?» «Ну, разве что совсем чуть-чуть, и только в твоем присутствии». «Ах, значит, дело во мне». «Да, дело в тебе. При виде тебя я теряю голову». «Что он такое говорит? От его слов меня охватил пожар. Щеки горят, уши пылают. Сердце бьется, как сумасшедшее». Естественно, я ничего не ответила. Я даже не могла посмотреть ему в глаза. Отвела взгляд, мечтая, чтобы сию секунду подъехало такси. А потом я ухватилась за спасительный телефон, стала изучать приложение. «Машина уже где-то рядом», — пробормотала я. «Ты мне очень нравишься», — произнес Марк совершенно не впопад. «Через 3 минуты подъедет», — гнула я свою линию. «Может, даже больше, чем нравишься». Я увидела в конце улицы желтый автомобиль с шашечками такси. «Вот наша машина». Вскочив со скамейки, я бросилась к проезжей части. У меня немного дрожали руки, и я чуть не выронила телефон, а сумочку все же выронила. Марк, вставший вслед за мной, поднял ее за ремешок. Протянул мне, наши руки встретились. И я рванула к такси. Мне хотелось убежать от Марка, от охватившего меня пожара, который до смерти пугал. Я запрыгнула в машину. Слишком поздно поняла, что лучше было выбрать переднее сиденье. Сесть назад было ошибкой, потому что Марк через секунду оказался рядом со мной. «Мне показалось, или вы в трусах?» — поинтересовался водитель. «Вам не показалось», — признался Марк. «Понятно». Больше вопросов он не задавал. Что ему понятно? Наверное, всякого повидал на такой работе. Трусами его не удивишь. Машина была небольшой, кажется, какой-то жук. Марк сидел совсем рядом. Мы касались друг друга плечами и бедрами. А потом Марк закинул руку на спинку сиденья. И я оказалась в его объятиях. Кажется, я перестала дышать, только чувствовала удары своего сердца, бьющегося о грудную клетку гулко и сильно. «Лиза», — произнес Марк. Я повернулась к нему. Наши лица были очень-очень близко. Глаза Марка оказались огромными, темными колодцами. Они притягивали меня, манили, околдовывали и лишали воли. Я тонула в них и не знала, как выбраться. Марк коснулся пальцами моего лица, убрал прядь волос со щеки и прошептал: «Не бойся меня». «Я не боюсь». Хотела произнести это уверенно, но получился какой-то жалкий мышиный писк. Я опустила взгляд. Прядь волос снова упала на мое лицо. Марк снова ее убрал нежным, медленным движением. Его руки на моей коже — это волшебное, непередаваемое блаженство. Его объятия, они такие... Не знаю, как это объяснить, правильные, что ли. Его рука лежит на моем плече так естественно, как будто ей там самое место. Обычно меня бесят близкие контакты. Они доставляют мне дискомфорт, как сегодня в клубе, когда прилизанный мажор положил руки мне на бедра. Я его чуть не убила. И даже дружеские прикосновения меня часто раздражают. Я не раз била Гошу по рукам за то, что он лез обниматься. Но с Марком все совершенно иначе. Он касается меня, и я как будто парю над землей. Сейчас его руки скользят по моим волосам. Что он делает? Снимает резинку. «Ты чего?» — спросила я. «Ты все время убираешь волосы», — произнес он. «Я давно мечтал их распустить». В этот момент резинка лопнула, волосы рассыпались по моим плечам. Марк смотрел на меня так жадно, как я могла бы смотреть на самое вкусное пирожное в мире. А потом он притянул меня к себе и поцеловал. Я улетела в космос, парила в невесомости среди ярких созвездий, пестрых комет и пульсирующих вспышек метеоров. Я потерялась в бесконечности и не помнила, кто я, где я. О своих логичных, благоразумных решениях даже не вспоминала. Жаркие, жадные и нежные губы Марка заслонили от меня весь мир. «Приехали!» — голос водителя вернул меня в реальность. Мне не сразу удалось вернуться из космической бездны. Руки Марка все еще обвивали меня. Его губы, оторвавшиеся от моих, были очень-очень близко. И мне нестерпимо хотелось вернуться в космос. Но надо было выходить из такси. На свежем воздухе я пришла в себя и снова испугалась. Я же решила не влюбляться в Марка, решила бежать от него, а делаю все наоборот. Я должна остановиться, иначе все это очень плохо кончится. Может, даже очень-очень плохо, если вспомнить предсказание гадалки. «Марк, моя малышка — это нечто. Она одновременно и боится, и смущается, и без оглядки отдается чувствам. То смотрит испуганно, как будто хочет убежать, то пылко отвечает на поцелуй, то забивается в самый дальний угол сиденья, то тянется мне навстречу. Как она меня заводит! Я просто сам не свой, от поцелуев кружится голова, как у какой-нибудь малолетки. Ну вот, теперь она совсем зашугалась. Вжалась в стенку лифта, на меня не смотрит. «Лиза», — произнес я успокаивающим тоном. Она дернулась от звука моего голоса. И чего она так боится? В общем-то, можно понять, чего мы вдвоем. Я собираюсь у нее ночевать. Видимо, ее пугает то, что может произойти. Я не хочу ее пугать. Мне не нравится видеть страх в ее глазах. У нее явно есть ко мне чувства. И она к этим чувствам пока не готова. «Лиза», — повторил я. Она подняла глаза. В них стояли слезы. «Что случилось? Я тебя напугал?» «Прости, я больше не буду, клянусь!» Лифт остановился. Мы вышли. Лиза долго копошилась в сумочке, потом все же достала ключи, уронила их. Мы вместе бросились их поднимать. Это уже было. Дежавю. Но тогда я не видел слезы в ее огромных, зеленых, испуганных глазах. Я не хочу, чтобы она плакала. Я протянул Лизе ключи. Она открыла дверь. Мы вошли. Лиза бросилась в ванную, а я прошел в комнату, взял с дивана плед и завернулся в него. Наконец-то у меня более или менее приличный вид. Потом я вернулся в прихожую, пошарил на вешалке и на полочке. Нашел то, о чем вспомнил еще когда мы ждали такси. Ключ от моей квартиры. Лиза забыла, что он у нее есть. Тогда я думал, что не буду ей напоминать, а теперь даже не знаю. Скажу, и придется уехать. Не скажу. Когда-нибудь это вскроется. Может, она сама сообразит через 5 минут и поймет по моим глазам, что я вспомнил раньше и промолчал. Я, конечно, могу попытаться изобразить святую невинность, но... Стоит ли начинать со лжи? И стоит ли сегодня оставаться? Или лучше дать ей время разобраться в своих чувствах?